Глава шестая. «А куда же потом делся дембельский чемодан?» — задумался эскейпер и вспомнил. Сразу после неудавшегося первого побега Катя засунула чемодан подальше от глаз на антресоли. Потом какое-то время в нем держали старую обувь. В конце концов Дашка, получив в подарок черепаху Чучу, устроила в чемодане террариум. После преждевременной смерти Чучи от желудочно-кишечного расстройства чемодан источал такой нестерпимый запах, что Башмаков собственноручно отнес его на помойку. А жаль. Замечательный был чемодан. На крышке мчащийся поезд с огненной надписью «Дембель 1974». Состав мчался туда, где вдали виднелась платформа, а на ней тоненькая девичья фигурка с букетом цветов. К этой картине самодеятельный батарейный художник по фамилии Дарьялов предлагал сделать надпись: «Я пока тебя ждала, всему городу дала». Дарьялов был из молодых, недавно призванных, и не ведал, что попал в самое больное место. За это он жестоко поплатился, получив от обезумевшего Башмакова несколько страшных ударов в грудь. На казарменном языке это называлось «проверить фанеру». Парня даже в санчасть положили, но он наврал начмеду, будто упал с турника. Однако получил Дарьялов все-таки за дело. Нельзя так шутить, нельзя. Уходя в армию, Олег оставил в Москве Оксану, свою первую любовь. Познакомились они на пруду в Измайлове, где после выпускных школьных экзаменов Олег проводил почти все свое время. Плавал, загорал и готовился к поступлению в институт. Вокруг пруда даже по будням собиралось довольно много отдыхающих. Целовались, прикрывшись полотенцами, парочки, шумные компании, раскинувшись на травке, употребляли портвейн и вино в неограниченных количествах. Олег же в гордом одиночестве лежал на своем месте, под кустиком, читал учебники и даже записывал кое-что в тетрадку. Изредка он вскакивал, мчался к пруду и с разбегу, единым духом, не появляясь на поверхности, пронзал холодную мутную воду от берега до берега. Выныривал Башмаков уже на другой стороне и всегда безошибочно под развесистыми корнями старой подмытой березы. Потом, отдышавшись, проделывал то же самое, но теперь в обратном направлении. Выйдя на берег, Олег, как подкошенный, падал лицом в землю, успевая в последнее мгновение подставить руки, и отжимался раз 20 для согрева. Неторопливо направляясь к своим учебникам, он краем глаза ловил, какое впечатление произвело его показательное выступление на окружающих, особенно на девушек. И однажды, когда в очередной раз проделал свой коронный номер, Башмаков улегся под кустиком и углубился в физику, над ним раздался веселый голос: «Ихтиандр, вы курящий?» Он поднял глаза и увидел загорелый девичий стан в белом, влажном и потому почти прозрачном купальнике. Задрав голову, Олег обнаружил, что лицо у окликнувшей его девушки круглое, улыбчивое, волосы светлые, вернее, обесцвеченные, а глаза лучисто-шальные. «Во попался! Не курящий, не говорящий!» «Нет, я немного курю», — неловко признался Башмаков. «Стюардессу будешь?» Она протянула ему пачку сигарет. Олег замешкался. Он вытирал траву, чтобы взять сигарету, мокрые после купания пальцы, и безуспешно оттаскивал взгляд от жгучих сокровенностей, просвечивающих сквозь влажный купальник. «У тебя что, опал?» Незнакомка громко по-уличному засмеялась. «У меня? Нет», — пробормотал он растерянно и только тогда сообразил, что веселая девица имела в виду популярный в ту пору анекдот про пилота, штурмана и стюардессу. «Тебя как звать, нырок?» «Олег». «А меня Оксана. Голова-то от книжек не заболела?» И она уселась прямо на конспекты, моментально расплывшиеся акварельной синевой. Они покурили, Башмаков только делал вид, будто курит. Поболтали о погоде и о том, что в пруду скоро нельзя будет купаться из заброшенных в него пустых бутылок, как с Аней несколько раз подходили какие-то парни, довольно развязные, и звали назад в компанию. Но девушка только отмахивалась. «Да ну вас, ханурики, надоели». А когда солнце скрылось за огромными измайловскими березами и пруд стал цвета кофейного напитка «Артек», Оксана пригласила Олега в кино и даже купила ему билет, потому что Башмакова было с собой всего 10 копеек на обратную дорогу. Родители его никогда не баловали. Едва в зале погас свет –